Пространственная ферма в ином мире. Глава 33. Мозговой штурм. Во время работы на лицах женщин были улыбки. Их жизнь была полна надежд, и это заставило их чувствовать себя живыми и с нетерпением ждать чего-то хорошего от каждого дня. Видя это, Джао не мог не улыбнуться. Некоторые из женщин стебли кукурузы. Джао все равно не собирался ничего скрывать от этих рабов. В конце концов, они были заклеймены знаком клана Будда, так что их судьбы теперь связаны вместе. И ему не надо было ничего скрывать от них. Кажется, рабы немного привыкли к магическим способностям Джао, ведь они почти не отреагировали, когда он вытащил из ниоткуда стебли кукурузы. Увидев рабынь, несущих их, он сказал им: «Вы можете использовать стебли в качестве кровати или просто разложить на полу. Кроме того, вы можете использовать их для разведения и поддержания огня. Но так как они до сих пор немного влажные, то лучше будет сначала их подсушить». На этот раз, услышав слова Джао, рабыни не упали сразу же на колени. Похоже, что Мэг поговорила с ними об этом. Но на самом деле, это не была заслуга Мэг. Ведь хотя Мэг также была слугой, не следовало забывать, что она имела более высокий статус, чем обычные слуги. Некоторые из рабов даже не осмеливались посмотреть ей в лицо, так что им было бы трудно с ней поладить. Изменили же свое поведение рабы, поговорив с Дейзи. Ведь, несмотря на то, что она, благодаря Джао, восстановившим ее статус, снова стала простолюдинкой, она все-таки также в течение 2 лет была рабыней. И рабы считали, что поладить с Дейзи им будет намного проще. Но все же главной причиной было то, что даже несмотря на ее статус, а также получение своей собственной комнаты, она по-прежнему работала и шутила вместе с ними, так что рабам было легче принять слова Дейзи, чем кого-то другого. Статус рабов на континенте был самым низким. Некоторые хозяева ценили их меньше, чем собак. Однажды они даже слышали, как благородная семья больше заботилась о своей умирающей собаке, чем о сотне убитых рабов. Это явно показывало, насколько был низок статус рабов. Из-за такого отношения к ним, рабы и не верили знати или кому-то с более высоким статусом. Но Дейзи была очень особенной. Она являлась рабыней, но ее статус был восстановлен до простолюдина. Плюс Дейзи была очень честной, поэтому она смогла поговорить с рабами, и они приняли ее слова. Даже если они были рабынями, женщины, естественно, общались друг с другом. И работая с Дейзи, они расспрашивали ее о Адаме, а она, ничего от них не скрывая, отвечала. Услышав же ее ответы, они были очень удивлены, потому что не ожидали, что Адам может оказаться настолько хорошим человеком. В своем рассказе она особо отметила, что Адаму не нравится, когда люди встают перед ним на колени. Так что из-за этого и того факта, что он был очень доброжелательным к ним в эти дни, рабы стали меньше его бояться. Но по правде говоря, Джао это не сильно волновало. Ведь хотя он и пришел из современности, у него также были воспоминания Адама. Так что, хотя он и не привык к людям, стоящим на коленях перед ним, но все же мог принять это как данность. Тем не менее, ему было более комфортно, когда его приветствовали, не стоя на коленях. Мэрина и Джао пришли на площадь, чтобы поприветствовать Мэг. Но затем, найдя свободное место недалеко от площади, Джао выложил огромный камень из своего пространственного амбара. Затем он вернулся, чтобы понаблюдать за рабами, ткущими травяные коврики. По-видимому, получалось у них достаточно неплохо, поэтому все их изделия вполне можно было использовать в повседневной жизни. Похоже, из-за того, что их руки были очень гибкими, они смогли изучить этот навык довольно быстро. Каждый сидящий человек на земле был окружен такими кучами травы, что их почти не было видно. Видя их такими, Джао не мог не подумать о Цао Дянь Чуань Цзэ. Это была история о том, как Джуга Лян использовала солому, лодки и пугало, чтобы украсть стрелы у Цао Цао. Соломенные лодки? Наконец, Джао вспомнил, что видел что-то подобное в новостях еще в своей прошлой жизни. Вроде бы кто-то сделал лодку из травы и пытался переплыть Тихий океан. И хотя он не мог вспомнить, была ли успешна эта сумасшедшая идея, да это и не было важно. Но одну вещь он понял наверняка. Ведь они и сами могли бы сделать лодку из травы. Джао взволнованно бегал кругами. Если бы он смог бы действительно использовать траву, то проблема создания лодки была бы решена. И ничего не мешало бы добираться ему до долины самостоятельно. Мысли об этом заставляли Джао еще больше взбудоражиться. Однако, стоящая рядом с ним Мэрине была напугана, потому что она не понимала, почему Адам вдруг начал бегать кругами. «Мастер, вы хорошо себя чувствуете?» Джао пришел в себя и увидел Мэрине, смотрящую на него. А повернувшись, он, конечно же, осознал, что все остальные также смотрели на него. Джао смутился и быстро сказал: «А, бабушка Мэрине, ты, Мэг и Дейзи, пойдёмте со мной в гостиную, я хочу кое-что с вами обсудить». Мэрине не знала, что Джао собирается делать, но она думала, что если это он, то у него явно должна получиться весьма полезная вещь. Поэтому она быстро позвала Дейзи с Мэг, и они втроём пошли в гостиную. Джао ходил взад и вперед по гостиной, по привычке, касаясь своего лба. И остановился только тогда, когда эти трое вошли. «А, проходите и садитесь, мне нужно кое-что вам сказать». Но три человека так и остались стоять перед Джао, не смея сесть. Джао улыбнулся, а затем сел сам и помахал им, предлагая сделать то же самое. «Пожалуйста, садитесь». И, наконец, они сели. Но при этом сидели они с абсолютно прямыми спинами, а Дейзи даже склонила голову вниз. Глядя на них, Джао сказал: «Я просто вдруг придумала, бабушка Мэрине, как нам сделать лодку, чтобы добраться до долины. Я знаю, что пока недостаточно средств, чтобы построить ее, но когда я увидел кучу травы, я вдруг подумал, почему бы нам не сплести из нее лодку». Услышав это, они все уставились на него. Ведь это был первый раз, когда они слышали о постройке лодки из травы. Мэрина была не уверена. «Мастер, а это точно можно сделать?» Джао улыбнулся. «Да, это безусловно возможно. Нам просто нужно много травы, сплетенной компактно, а также не мешало бы укрепить ее при помощи веревки. Горная трава очень жесткая, поэтому особых проблем со строительством лодки не должно возникнуть. Мэг и Дейзи, вы возглавите рабов в попытке это сделать. Не бойтесь, если с первого раза у вас не получится. У нас достаточно травы и времени для нескольких попыток. Мэрине, увидев уверенного Джао, ничего не сказала, но в своем сердце она подумала, что даже если это не сработает, то в худшем случае они просто лишатся травы и мотка веревки. Джао продолжил. «Мэг, пошли в кабинет. Я дам тебе некоторые наброски дизайна лодки из травы». И они оба встали и пошли в кабинет. После того, как они пришли на место, Джао нарисовал лодку из травы по памяти. Ее дизайн не был очень сложным. Она буквально выглядела, как арабские туфли с высоко задернутой, тонкой передней частью и относительно толстой и плоской задней. В целом же, у нее было толстое дно, перевязанное посередине веревкой, чтобы сделать ее прочнее. Именно этот дизайн Джао отдал Мэг в качестве опорного материала. После того, как он закончил, Джао протянул Мэг бумагу со словами. «Лодка должна выглядеть приблизительно вот так. Попытайтесь ее сделать, но помните, что ничего страшного не случится, если вам не удастся создать ее с первого раза». И Мэг ушла, забрав с собой рисунок. Оставшись один, Джао не знал, что ему делать. Но потом, когда он увидел книги в кабинете, его осенило. К счастью, хотя Адам и был хулиганом, но он также был еще и ребенком знати. Поэтому его учили писать и читать. В противном же случае Джао грозила бы неграмотность. Просмотрев книги, Джао понял, что на полке стояли несколько учебников истории и книги о военном искусстве, в которых рассказывалось о магии или боевой ци. Сначала Джао взял в руки учебник истории, но когда он заглянул внутрь, у него закружилась голова. Часть его была написана как Библия, в то время как другая часть – как сборник сказок. Прочитав пару страниц, Джао отложил его в сторону и взял другую. На этот раз книга была похожа на личный дневник, в котором были зафиксированы большинство традиций и легенд континента. Она так пришлась по вкусу Джао, что он не мог не прочитать ее внимательно. Поскольку Адам долго не выходил из кабинета, Мэрина и Мэг решили проверить, все ли у него в порядке. Но они были очень удивлены, когда, посмотрев за дверь кабинета, увидели Адама с серьезным видом читающего книгу.